Сидя высоко на трибуне, госпожа Маргалотта повернулась к Витинари. «Это тоже часть игры?» «Боюсь, что нет», — ответил тот. Ее светлость зевнула. «По крайней мере, стало капельку увлекательней. Они больше спорят, чем играют». Витинари улыбнулся. «Да, мадам, футбол во многом похож на дипломатию. Короткие периоды борьбы сменяются долгими периодами переговоров».